Есть ряд примет, которые бывают связаны с происшествиями такого рода. Если в машине не обнаруживается таких примет, мы ее вычеркиваем и переходим к следующей по списку. Пока что ведутся поиски автомобиля, данных о водителе у нас нет. Ну, так как? Вы не против? Я не знаю. Да нет же. Пусть смотрят. Ничего они не найдут. Нет там ничего. А вдруг есть что-то, о чем я даже не подозреваю. Признак, о котором никогда не слышал. Но если я скажу «нет», это будет подозрительно. Надо сказать «да». Но что, если как раз на дежурстве окажется тот рыжий тролль? Так полагается. Обычное дело. Мы осматриваем все машины. Да, я знаю, но... Конечно, раз так полагается, наверное, надо. Надо и мне делать, как полагается в подобных случаях, владельцу машины. Рот у Шермана совсем свело. Он видит, как сыщики обменялись взглядом. У маленького, который Мартин, на лице глубокое разочарование. Вы что, не хотите нам содействовать? Хочу, разумеется. Ну так в чем дело? Мы делаем, что полагается. Проводим осмотр машин. Я понимаю, но если у вас так полагается, значит, я тоже должен действовать так, как полагается мне. По-моему, это было бы логично. Шерман чувствует, что несет полнейшую чушь. Прицепился к этому «полагается» и ни в какую. Хоть бы мышцы вокруг рта перестало сводить. «Извините, но я не понял», — говорит Мартин. «Что вам полагается?» «Ну вот вы говорите, что действуете так, как вам полагается при проведении такого расследования. Я, конечно, не знаю, но должны же быть какие-то правила, как полагается действовать в таких случаях владельцу автомашины. Ну, то есть я являюсь в данном случае владельцем машины определенной марки и номера, то есть машины с определенным номером, и должен быть какой-то порядок, как мне полагается действовать. Об этом и речь. Я должен выяснить, как мне полагается действовать». Мартин встает и снова обращает глаза к фризу под потолком. Он обводит взглядом одну стену, вторую, а потом искоса взглядывает на Шермана, да еще с улыбочкой, наглой, леденящей. «Ну, хорошо. Тут порядок проще простого. Если вы не против и хотите содействовать, значит, вы содействуете. Мы осматриваем машину и едем дальше. И вся недолго. Это понятно? С другой стороны, если вы не хотите содействовать, не склонны по каким-то мотивам содействовать, то и не содействуйте. Тогда мы используем другие каналы и все равно выполним, что полагается. Так что вот... «Решайте». «Да нет, я просто...» Как завершить фразу, Шерман не знает. «Когда вы последний раз ездили на своей машине, мистер Маккой?» Этот вопрос задал второй сыщик, Гольдберг, который по-прежнему сидит в кресле. Шерман сначала обрадовался перемене темы. «Надо сообразить...» Помнится на той неделе, если только надо вспомнить, ездил ли я после этого. Сколько раз за последние 2 недели вы выезжали на этой машине? Точно не скажу. Надо прикинуть. Он смотрел на эту мясную глыбу в кресле и лихорадочно соображал, как лучше наврать. А краем глаза видел, что маленький идет к нему в обход стола. «Как часто вы обычно на ней ездите?» — продолжал спрашивать Гольдберг. «По-разному». «Сколько раз в неделю? Я же говорю, бывает по-разному». «По-разному». «На работу вы в ней ездите?» Шерман уперся взглядом в здоровенную глыбу мяса с усами. «Это какой-то допрос. Пора положить ему конец, самоутвердиться». Но какой тон принять? Эта парочка связана невидимыми нитями с некой грозной, непонятной силой. Так как же? Маленький Мартин обошел стол и приблизился к нему сбоку. Шерман, сидя в кресле, смотрит на него снизу вверх, а Мартин, голова на бок, смотрит на него сверху вниз. Сначала сокрушенно, потом с улыбкой. «Послушайте, мистер Маккой», — говорит Мартин и улыбается, в общем-то, сочувственно. «Я не сомневаюсь, что вы хотите содействовать, и не стоит вам беспокоиться, как и что полагается. Мы должны тут все проверить очень тщательно, потому что пострадавший мистер Лэмп находится в тяжелом состоянии. Насколько нам известно, он не выживет, поэтому мы у всех просим содействия. Но не хотите – не надо, ваше дело. Вы можете вообще ничего нам не отвечать. Вы не обязаны. Вы меня поняли?» При последнем слове он еще круче наклоняет голову на сторону и улыбается всем своим видом, как бы говоря, что не может же Шерман в самом деле быть таким чудовищем неблагодарности и гражданской несознательности, чтобы отказаться от содействия следствию. А затем кладет обе ладони на стол, упирается и, подавшись вперед, нависает над Шерманом. «Вы вообще имеете право даже пригласить адвоката?» — говорит он таким тоном, будто приводит пример полного идиотизма, до которого мог бы дойти человек более неискренний и малодушный, чем Шерман Маккой. «Это вам понятно?» Шерман, сам того не желая, кивает. Его начинает бить холодная дрожь. «Более того, если вы не располагаете средствами, — продолжает Мартин, улыбаясь весело и понебратски, словно они с Шерманом старые приятели и привыкли обмениваться шутками, — а нуждаетесь в услугах адвоката, государство предоставит вам адвоката бесплатно, если он вам, понятно, нужен». Шерман снова кивает. Он не в силах отвести взгляд от скошенного лица Мартина, не в силах ни пошевелиться, ни возразить. Взглядом маленький сыщик словно договаривает: «Конечно, вам я это все говорю просто так, для проформы. Вы же сознательный, уважаемый член общества, и все эти пустяки к вам отношения не имеют, так ведь? Ну, а если не так, то такого гада мы изничтожим. Проще говоря, мы нуждаемся в вашем сотрудничестве». С этими словами Мартин поворачивается и садится на край стола. Теперь он смотрит на Шермана с высоты своего насеста. «Он сидит на моем столе и с самой нежной улыбкой вкрадчиво спрашивает: ну, так как же, мистер Маккой, мой товарищ задал вам вопрос, ездите ли вы на работу в своем автомобиле?» Какая вызывающая наглость! Он угрожает, да еще сидя на моем столе. Какое хамство! «Так как?» — по-прежнему криво ухмыляется Мартин. «Ездите на работу?» Страх и негодование одновременно поднимаются у Шермана в душе. Но страх опережает. «Нет, на работу не езжу». «А когда вы на ней ездите?» «В выходные дни. И когда бывает с руки днем, а иногда вечером, ну, то есть днем редко, разве вот только если жена, я хочу сказать, трудно сказать. А не могла ваша жена взять машину во вторник вечером на прошлой неделе?» «Нет, то есть я хочу сказать, едва ли. Иначе говоря, вы пользуетесь этой машиной в самое разное время, но точно не помните». «Да нет же, просто я на ней езжу, но не запоминаю специально, не придаю значения. Для меня это не важно, вот и все. А как часто вы ездите на ней по вечерам?» Шерман отчаянно старается прикинуть, как лучше ответить. Сказать «часто» значит, он мог ехать на ней в тот вечер. А сказать «редко» тогда менее правдоподобно, чтобы он не помнил, как обстояло дело в определенный вечер. «Не знаю», — говорит он. «Не так, чтобы особенно, но, пожалуй, все-таки сравнительно нередко». «Не особенно, но сравнительно нередко», — ровным голосом переспросил маленький сыщик и, договорив, переглянулся с товарищем, а потом снова посмотрел вниз на Шермана со своего насеста на краешке стола. «Да, так вернемся к машине. Почему бы нам не взглянуть на нее? Что вы скажете?» «Прямо сейчас». «Ну да». «Это неудобно». «Вы что, заняты сейчас?» «Я жду жену». «Вы собираетесь куда-то ехать?» «Я...» — начал он местоимением первого лица единственного числа, окончил хриплым вздохом. «Собираетесь ехать в своей машине?» — подхватил Гольдберг. «Мы бы как раз и взглянули. Минутное дело».